Сын не разговаривает с матерью. Гостья. Сейчас у меня знаменательный период в жизни. Мои родители давно умерли, а с остальными членами семьи я давно не общаюсь. Меня наконец-то все оставили в покое. Я совершаю двухчасовое эмоциональное путешествие каждый день. Не потому, что я должна это делать, а просто потому, что нравится. Мне действительно нравится просыпаться по утрам и приниматься за дело, понимаете? И это во многом изменило мою жизнь. Порой мне кажется, что я начала жить заново. Вопрос такой. Мой сын не разговаривает со мной. Он уверен, что я истрачу все свои деньги, у меня нет медицинской страховки, и после моей смерти ему ничего не достанется. Он боится, что я заболею, лягу в больницу и потрачу на лечение все, что у меня есть, и поэтому он не общается со мной. Я люблю своего сына и занимаюсь эмоциональным путешествием, воспринимаю все достаточно спокойно. И все-таки я хотела бы поинтересоваться, не найдется ли у вас для меня совета. Я действительно стремлюсь наладить с ним хорошие отношения. Абрахам. Если бы мы были на вашем физическом месте, то сказали бы своим детям следующее. Это водоворот, который принесет с собой все, что вы хотите. И вовсе не нужно, чтобы содержимое моего водоворота становилось мусором вашим. А потом бы мы сказали, если ты не разговариваешь со мной из-за того, что боишься остаться без наследства, тогда твои опасения вполне обоснованы. Видишь ли, мой милый, я не уверена, что это наследство принесет тебе добро. Я думаю, тебе нужно найти свой собственный путь». Тогда он может возразить, но тебе ведь есть что мне оставить, так почему же это наследство должно пройти мимо меня? На это мы бы ответили, потому что у тебя тоже есть доступ к потоку блага. Больше всего на свете я хочу, чтобы ты испытал то удивительное чувство, когда твое желание открывает невидимые шлюзы, и ты впускаешь в жизнь благо. Я не хочу, чтобы твое счастье зависело от меня. Поэтому, сынок, ты совершенно прав. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы и мои деньги, и я сама пришли к концу в один и тот же день. И когда сын поймет серьезность ваших намерений, он уже сможет принять решение, хочет он с вами общаться или нет. Но если уж нет, так нет. Неужели вы хотите установить с ним отношения, которые будут основываться лишь на том, получит ли он выгоду после вашей смерти? Гостья. Нет. Абрахам. Нужны ли вам отношения с людьми, основанные только на материальной выгоде? Или вы хотите установить отношения, в основе которых будет лежать ваше соответствие источнику и их соответствие источнику? Гостья. Видите ли, он больше и знать ничего не хочет. Он думает только о деньгах. И деньги идут к нему. Абрахам. Что ж, по-видимому, так будет всегда. Гостья. Так уж получилось. Из-за нашей семьи, из-за меня, в общем, деньги для него все. Но я попытаюсь поговорить с ним. Абрахам. Видите, что происходит? Кстати, мы обсуждаем сейчас очень актуальный вопрос, поскольку образ жизни вашего сына и его предпочтения – наглядный пример того, что чувствует большинство людей. Многие всерьез считают, что богатство имеет свой предел, хотя на самом деле это совсем не так. Другими словами, наследство и так придется делить с другими родственниками. Поэтому, если мама сойдет с ума и практически все потратит, то мне тогда вообще достанутся жалкие гроши. Люди склонны думать о деньгах следующим образом. Человек становится богатым исключительно за счет того, что отнимает эти деньги у других людей. Но это не так. Благо вашего сына, в отличие от наследства, никуда не денется. Но сейчас он злится на вас, думая, что вы транжирите наследство. Именно эта злость не пускает к нему блага. Поэтому, если ваше наследство – это основной или даже единственный источник блага для него, то этот источник непременно пересохнет. Не из-за вашего поведения, а из-за его реакции на ваше поведение. И научат ли его чему-нибудь ваши слова – это еще большой вопрос. Как показывает практика, слова ничему не учат. Гостья, большое спасибо за совет.